Глава 54. Едва группа начала раскладывать ранцы и оружие, принюхиваясь к новым запахам, открылась дверь пилотского отсека, и появился рослый суперколвер. Он угрюмо оглядел новых пассажиров и спросил. «Кто старший?» «Я», — ответил Брейн. «Не врешь?» — усмехнулся суперколвер, глядя на Брейна сверху вниз. «Не вру. А ты кто?» «Я штурман». «А где командир экипажа?» «Командир командует», — снова с усмешкой произнес штурман. «Ну так передай ему привет и скажи, что у нас все в порядке. Надеюсь, мы идем на спектрум?» «Конечно, на спектрум. Куда ж еще?» «Надеюсь, без прыжков?» «Какие прыжки? Это ж рядом. За 6 часов доберемся». «Ну и славно». Неприветливый штурман ушел, и группа стала располагаться. «Рядовой Пенс, вы не устали держаться за китган?» – спросил Брейн. «Нет, сэр». «Я пытался снова дать ему игровую приставку, но он не хочет», – негромко заметил Дынер. «Военный характер. Что тут сделаешь?» В пассажирской зоне трюма имелись дополнительные удобства, если это можно было так назвать. Пластиковые кресла, привинченные прямо к скамейкам. Причем, несмотря на здешние высокие технологии, любительская механика здесь выглядела так же, как и дома у Брейна. Кресла были просверлены дрелью, а вместо болтов использовались одноразовые клипсы. После поездки на этом транспорте был другой. Потом, спустя несколько часов, переход на следующий. Где-то снова приходилось испытывать тряску. В другом месте скверный запах в трюме. Иногда мистер Пенс бросал китган и возвращался к игрушке. Обстановка в других транспортах снова заставляла его хвататься за игрушечный китган. Вопросов на перекладных станциях задавали мало, особенно после регистрации вездехода. Иногда попадались какие-то военные группы. Пару раз встречались гражданские. Все они были как-то связаны с военным ведомством. Но только Брейн и его бойцы ехали с оружием. По извилистому космическому маршруту они прошли уже почти половину пути. И, наверное, в этих пересадках был свой смысл. Ведь воспользуйся они гражданскими линиями, и их имена стали бы записывать регистраторы, а в архив занесли бы фото и другие данные. Вместе с тем, несмотря на кажущуюся секретность этого маршрута, Брейн чувствовал себя неуютно. Он видел себя пешкой на бесконечной игровой доске с неизвестными правилами. И когда в очередной раз они на пересадочной станции дожидались очередного транспорта, он вдруг сказал своим бойцам. «Стоять, ребята!» Все замерли, недоуменно глядя на командира, при том, что створки посадочных ворот были уже открыты. «Но ведь это ворота С3, сэр! Нам сюда!» – напомнил Лиам. «Не в этот раз, Лиам. Этот транспорт мы пропускаем и сядем на следующий». «Позвольте, сэр, я прекрасно помню таблицы графика нашего движения. Мы должны сесть именно на этот транспорт». «Я тоже помню таблицы, да и другие наверняка их помнят. Но я меняю график. Мы сядем на следующий транспорт». «Это будет почтово-пассажирский бот лайнера «Антейрик», произнес Янгверт, вспоминая расширенную сетку маршрутов. «Совершенно верно», — согласился Брейн. «И мы разместимся в его грузовом отсеке». «Но он придет только через час, сэр», — вмешался Дынер. «А значит, весь наш прежний график рухнет». «Он не рухнет, Дынер, он изменится». «Если командир сказал садиться в другой транспорт, нужно садиться в другой», — сказал пулеметчик Дино. Никто ему не возразил, только мистер Пенс шмыгнул носом, все так же крепко сжимая игрушечный китган. Все стояли и ждали, не снимая ранцев, думая, что, возможно, Брейн прикажет идти на посадку. Но он отошел в сторону и бросил свой ранец к стене. Зажужжали приводы, ворота закрылись, и спустя пару мгновений все услышали, как сработали магнитные расцепщики, отпуская борт пришвартованного судна.